Глава 124. Двое влюбленных. Глава 123. Двое влюбленных. Лунный свет освещал столичный павильон музыки дождя, в то время как расслабляющие звуки цитры раздавались изнутри. Мелодичные колебания и медленный ритм будто рассказывали слушателям, что было в мыслях молодой девушки. Чу Хуаньминь безучастно стоял перед занавеской, слушая музыку, будто он был очарован мелодией. Он начал думать о всех усилиях, которые он потратил за годы обучения под луной, и он не мог не вздохнуть в своем сердце. Словно эта песня могла проникнуть ему в голову и затронуть самые мягкие места в глубине его души. До сих пор все, что он делал, казалось бесполезным. Его дедушка был убит, а Чуя приехала в столицу, все это было похоже на сон. Что он преследовал? Был ли это пик боевых искусств? Затем он вздохнул. Где был пик боевых искусств? Вскоре мелодия закончилась. Занавес медленно открылся, и выглянула улыбающаяся горничная. Она посмотрела на него и сказала: «Сэр Чу Хуаньминь, молодая госпожа просит вас зайти поговорить». Чу Хуаньминь был очень польщен и кивнул. «Хорошо». Солдат императорской гвардии, стоящий рядом с ним, похлопал его по плечу и, улыбнувшись, сказал: «Иди, иди. Юная мисс Цзэн Сян желает увидеть тебя, это можно считать благословением. Честно говоря, даже я немного завидую тебе». Чу Хуаньминь смущенно улыбнулся и вошел во двор. Внутри рядом с цитрой сидела красивая молодая девушка, и когда он вошел, пара красивых глаз пристально посмотрели на него. Это была никто иная, как дочь божественного маркиза Цзэн Ифана, Цзэн Сян. «Сэр Чу, пожалуйста, садитесь». Цзэн Сян слегка улыбнулась, когда приказала: «Налейте сэру Чу чаю». «Да». Горничная медленно подошла и налила чаю для Чу Хуаньминя. «Сэр Чу, что вы думаете о мелодии этой молодой девушки?» Цзэн Сян улыбнулась, показывая маленькие ямочки, когда она задавала этот вопрос. Чу Хуаньминь был немного рассеян, как он поспешно сказал: «Это божественная мелодия, что редко можно услышать на земле. Молодая мисс Цзэн Сян, почему вы пригласили меня зайти? Я всего лишь скромный солдат императорской гвардии». Цзэн Сян рассмеялась и сказала: «Сэр Чу помнит турнир мечников 3 года назад, вы сияли после победы над 10 мастерами, прежде чем проиграли Фэн Цзисину. Это было по-настоящему печально. Эта девушка была на сцене в то время и лично была свидетелем небесного таланта сэра Чу». Чу Хуаньминь не мог не покраснеть от смущения. Это были лишь некоторые незначительные навыки, они не могут даже сравниться с навыками цитры юной мисс Цзэн Сян. Цзэн Сян мягко улыбнулась: «Из выдающихся людей в столице, Фэн Цзисин и Цин Лэй являются непревзойденными с точки зрения боевых искусств, но они не имеют правильного темперамента. Только сэр Чу обладает талантом во всех областях. Сегодня я пригласила сэра Чу сюда, чтобы вы помогли молодой мисс с точки зрения цитры. Я не смею». Чу Хуаньминь сложил руки, немного дрожа, и сказал: «Как может этот подчиненный направлять молодую мисс? Я прожил в столице многие годы, и для меня навыки молодой мисс Цзэн Сян являются непревзойденными. Только мелодия ее высочества Цининь могла бы сравниться с вашими навыками». «Хе-хе, Сяинь». Цзэн Сян тихо посмеялась и сказала: «Это не странно, если это она. Сяинь невероятно умна и обладает хорошим восприятием. Ее навыки намного выше моих. Верно, сэр Чу? Я слышала, что ваша младшая сестра Чуя тоже приехала в столицу, не так ли?» «Да». Чу Хуаньминь продолжил: «Молодая мисс, почему вы спрашиваете о Ахья?» Глаза Цзэн Сян слегка потемнели. «Сэр Чу должен знать о натянутых отношениях между божественным маркизом и императорской гвардией. Мой отец и младший брат наполнены обидой, что растет каждый день из-за этого. Я пригласила вас сюда, потому что хочу решить эту проблему и попытаться решить конфликт между божественным маркизом и императорской гвардией». Сердце Чу Хуаньминя задрожало, когда он спросил: «Этот подчиненный хочет спросить, что молодая мисс имеет в виду?» Цзэн Сян испустила слабый вздох. Затем пара завораживающих глаз посмотрели на Чу Хуаньминя, и она сказала: «Честно говоря, увидев вас на турнире 3 года назад, я больше не могла забыть вас. Возможно, вы даже не замечаете моего существования, но в моем сердце есть только вы. В последние несколько дней мой отец заставляет меня выйти замуж за командующего военной полицией Сян Юя, но я давно знаю, что Сян Юй – гордый и безжалостный человек. Если в сердце сэра Чу есть место для Цзэн Сян, я надеюсь, сэр». На последних словах лицо Цзэн Сян покраснело, когда она встала, как леди, и сказала тихим голосом: «Надеюсь, сэр может попросить женитьбу в дворце божественного маркиза. Я согласна быть с сэром. Тело Чу Хуаньминя дрожало от счастья и шока. Спустя долгое время он сложил руки и сказал: «Чу Хуаньминь, лишь обычный простолюдин, боюсь, моя личность недостаточно хороша для молодой мисс». Цзэн Сян была ошеломлена, и затем села. На ее лице появилось невыразимое одиночество, когда она сказала: «Так как, сэр не хочет, тогда я тоже сдамся». На лице стоящей рядом служанки появилось возмущение, когда она сказала: «Сэр Чу, моя молодая госпожа готова быть с вами, как вы можете быть таким жестоким? Вас совсем не интересует моя молодая госпожа? Моя молодая госпожа, с точки зрения внешности в столице Ланьянь есть только несколько таких женщин, что могут сравниться с ней. Я помню, что в рейтинге красивых женщин в прошлом году моя молодая госпожа заняла 3-е место. Кроме того, господин Чу, вы должны знать, что 2 года назад, во время охоты императора, моя молодая госпожа пошла, только чтобы мельком увидеть вас, но вы не пришли. В конце концов, она стояла в первом снегу в Ланьянь целых 8 часов. Год назад, когда имперская гвардия проводила конкурс боевых искусств, чтобы найти талантливых людей, моя молодая госпожа настояла пойти, чтобы иметь возможность увидеться с вами, но вы даже не посмотрели на нее. Молодая госпожа так предана вам, разве господин действительно не имеет чувств? Чу Хуаньминь был переполнен тревогой. Он окончательно влюбился, когда услышал Цитру Чзэн Сян, но этот вопрос пришел слишком быстро, и он совсем не был готов. Дело не в том, что сердце Чу Хуаньминя не имеет места для молодой мисс, но... Раскосые брови Чу Хуаньминя объединились, и он заговорил нерешительным голосом: «Линь Муюй, мой брат, и у него вражда с молодым маркизом Цзэн Фэном. Если я пойду в дворец божественного маркиза просить брак, это будет неправильно. Я не хочу разочаровывать молодую мисс, но я также не хочу предавать моего брата». Эти слова заставили прекрасное лицо Цзэн Сян покраснеть. Потребовалось некоторое время, прежде чем ее лицо вернулось к нормальному цвету. Тогда она улыбнулась и сказала: «Вопрос о предложении брака сейчас не так важен, все в порядке, пока у сэра Чу есть место в сердце для меня». Чу Хуаньминь сложил руки и сказал: «Я надеюсь, что молодая мисс не винит Чу Хуаньминя в том, что он груб. Простой, дайте мне немного времени, и я не разочарую молодую мисс». Цзэн Сян радостно рассмеялась, но ее лицо покраснело, и она не осмеливалась взглянуть на Чу Хуаньминя. Она опустила голову и сказала: «Тогда я могу встретиться с сэром Чу завтра». Чу Хуаньминь был удивлен. «Молодая мисс, завтра я в дежурстве. Тогда, когда у сэра есть свободное время?» «Послезавтра». «Тогда давайте встретимся послезавтра». «С этим все в порядке?» Лицо Чу Хуаньминя покраснело от смущения, когда он неловко сказал это. Чу Хуаньминь обычный простолюдин и имеет обычную зарплату императорской гвардии. «Как насчет того, чтобы мы договорились встретиться в подходящем месте? Иначе я боюсь оскорбить молодую мисс». Цзэн Сян улыбнулся, и ее прекрасные глаза посмотрели на него. «Вы не обидите меня. Везде, где будет сэр, будет замечательным местом для меня. Тогда Чу Хуаньминь вернется в дворец Цзэтянь. Я больше не могу задерживаться». «Угу, Цзэн Сян проводит вас». Под ночным небом Чу Хуаньминь и Цзэн Сян шли бок о бок из павильона музыки дождя, но они не знали, что кто-то наблюдает за ними из другого павильона. Это был тощий мужчина лет 30, с выражением ненависти на лице, когда он пробормотал: «Кем ты себя возомнил, Чу Хуаньминь, жаба, мечтающая съесть лебединое мясо? Моя молодая госпожа, это не тот человек, с которым ты можешь сблизиться. Как только божественный маркиз узнает об этом, ты обязательно предпочтешь умереть, чем продолжить жить». Чжэн Сян и Чу Хуаньминь не знали о приближающейся опасности, потому что они были погружены в радость своей любви. Это был очень важный день для обоих из них. Самое счастливое в мире – это знать, что любимый человек любит вас. Крик дикого фазана нарушил тишину ночи, и свет солнца пронзил облака, освещая небо. Линь Муюй проснулся от своего сна и почувствовал себя отдохнувшим, полностью восстановив все силы, которые он потерял в башне небесного единения. Сидя у стены, он взмахнул рукой, чувствуя, что его тело было заполнено боевой ци, восстановившейся до пикового уровня. Как раз к следующей миссии гвардии Сокола. «Сэр, вы проснулись?» Вэй Чоу, увидев вышедшего из пещеры Линь Муюя, улыбнулся и сказал почтительным голосом: «Группа духовного огня уже приготовила завтрак, и мы сможем уйти, как только закончим есть». «Хорошо, Группа духовного огня была всего лишь названием для кухонных рабочих, но это звучало намного лучше. В команде 50 человек Линь Муюя было 5 человек, которые отвечали за рытье ямы и приготовление пищи, но даже несмотря на то, что их было всего 5 человек, они все еще были очень важны. В конце концов, правильное питание было очень важным для марширующих армий. Завтрак был неплохим, это были 2 стандартных приготовленных походных пирога и миска с мясом. Тушеное мясо было приготовлено из местных ингредиентов, которыми были именно быстрые волки, что они встретили вчера. Несмотря на то, что мясо было жестким, быть в состоянии есть мясо, уже считалось довольно хорошим. Линь Муюй закончил свой завтрак за несколько укусов, и затем сказал: «Вэй Чоу, принеси карту леса ищущего дракона». «Да, сэр». Они открыли карту. Это была карта, составленная имперской армией, и каждый отряд команды Сокола имел как минимум 1 копию. Карта была очень подробной. Линь Муюй достал свой список задач и улыбнулся, сказав: «Я правда не знаю, с чего начать». Вэй Чоу также улыбнулся и затем указал на карту. Затем он сказал: «Осенние листья уже увядают, поэтому духовные звери с элементом огня уже начинают впадать в спячку. Осенний ветер очень холодный, и похоже, зима наступит в начале этого года. Как насчет того, чтобы мы отправились на юго-восточную сторону леса ищущего дракона, чтобы найти духовного зверя с элементом огня? На данный момент для нас это приоритетная задача, в то время как остальных духовных зверей мы можем найти позже. Да, где в основном сосредоточены духовные звери элемента огня? В зоне мертвого леса каменного утеса». «Хорошо, Вэй Чоу, показывай дорогу». «Да, сэр». Закончив свой завтрак, все сели на своих лошадей и поехали вперед, не забыв потушить костры. Духовные звери, которые встречались им по пути, не были очень сильными. Самому зрелому было менее 2000 лет, поэтому Вэй Чоу и другие императорские гвардейцы легко позаботились о них. Что касается других императорских гвардейцев, то большинство солдат находилось в человеческой сфере, поэтому их основными обязанностями в этой поезде заключались в транспортировке груза и стрельбе издалека. Если бы появился достаточно сильный зверь, они не смогли бы напрямую участвовать, потому что могли очень легко умереть. Линь Муюй уже принял решение в лагере гнезда Сокола. С тех пор, как эти люди стали его людьми, он не позволит им умереть так легко. В противном случае он подвел бы их в качестве командира сотника. Когда наступила ночь, 2400-летний дикий медведь напал на дозорных, но Линь Муюй быстро среагировал, пронзив его копьем цветка груши, убив за 1 удар. Все были полны благоговения к нему, и группа стала еще более тесно связана. Марширование, отдых и культивирование стали настоящей жизнью Линь Муюя. Незаметно прошло 3 дня, и команда, наконец, прибыла в заброшенную зону мертвого леса. Это был мертвый лес каменного утеса, где везде можно было заметить следы ожогов. Это была среда обитания духовных зверей с элементом огня, и хорошим местом для охоты на 4000-летнего или старше духовного зверя. Глава 125. Рост. Глава 125. Рост. Поздно ночью 50 солдат Соколов стали лагерем в мертвом лесу каменного утеса, как обычно копая яму и готовя рис. «Сэр», Вэй Чоу окликнул Линь Муюя, быстро приближаясь к нему, «я нашел что-то, вы хотите взглянуть?» «Да». Линь Муюй взял копье цветка груши и последовал за ним в лес. Вскоре он почувствовал ужасный запах, напавший на нос, и увидел труп человека. На нем была черная броня, а на его руке была двойная эмблема. Без сомнения, это эмблема зала мечей, получается, он человек зала мечей. Вэй Чоу нахмурился и продолжил: «Зачем он в одиночку пришел в глубины леса ищущего дракона? Это же равносильно искать смерти». «Сэр, вы можете понять, что его убило?» Линь Муюй прошелся взглядом по телу и увидел, что голова была превращена в поганое месиво. Также на груди были заметны следы когтей, а его сердце было полностью съедено. Он пробыл здесь уже несколько дней, и к этому времени тело уже начало гнить. Линь Муюй нахмурил брови и сказал: «Это был кровожадный тигр». «Кровожадный тигр?» Вэй Чоу был немного ошеломлен. «Да, кровожадный тигр любит использовать свои когти, чтобы раздавить голову человека, и также любит есть сердца своей добычи. Более того, тело покрыто ожогами, поэтому, скорее всего, это кровожадный тигр». Сказав это, Линь Муюй потер нос и сказал: «Похороните его тело. Сегодня вечером мы остановимся на отдых, а завтра отправимся на охоту за этим кровожадным тигром. Он должен находиться где-то в этой области». «Да, сэр». По прошествии ночи солнце снова поднялось, и наступил новый день. Оставив 10 человек присматривать за лошадьми, остальные 40 отправились в лес за Линь Муюем. Вэй Чоу, идущий рядом, спросил: «Сэр, как вы будете выслеживать кровожадного тигра?» «Я не буду искать его, а просто выманю его из логова». «Выманите?» Вэй Чоу был ошеломлен. Линь Муюй слегка улыбнулся. Он достал демоническое звуковое лезвие из пояса и затем осторожно коснулся своей руки. Кровь начала вытекать из пореза, когда он улыбнулся и сказал: «Кровожадный тигр жаждет крови и любит кровь живых людей. Он имеет острое обоняние и может почувствовать кровь живого человека в пределах 10 ли». «Сэр», Вэй Чоу сузил глаза, «если нам нужна чья-то кровь для приманки, почему вы не использовали мою кровь?» «Кровь сэра драгоценна, как ее можно использовать для чего-то подобного?» «Все в порядке, я привык». Линь Муюй вспомнил свою первую встречу с кровожадным тигром, когда он и Чуя были использованы в качестве приманки и практически умерли. Думая об этом сейчас, он почувствовал, что действительно изменился, как человек. Вдруг они услышали рев кровожадного тигра вдалеке. «Создать формирование и готовиться к бою». Линь Муюй обнажил меч и быстро намазал лекарством порез, остановив кровотечение. Он простоял лишь 20 минут и уже выманил кровожадного тигра, что значило, что его логово было близко. Окружающая температура начала увеличиваться, когда кровожадный тигр постепенно приближался. Техника духовного импульса уже исследовала колебания энергии, исходящие от кровожадного тигра. Линь Муюй обернулся и сказал: «Стойте в стороне, никому не двигаться, позвольте сначала мне заняться им. Если мне нужна будет помощь, я, естественно, попрошу вас». Все кивнули, и все императорские солдаты с напряженными лицами начали смотреть на командира. Раньше они даже не видели кровожадного тигра, поэтому не нужно было упоминать того, что этому было несколько тысяч лет. Для них этот дикий зверь был таким же страшным, как бог смерти. Звук ломающихся ветвей был все ближе, и вскоре гигантский монстр появился из джунглей. В момент, когда Линь Муюй увидел его, он был удивлен, потому что кровожадный тигр был совершенно иным, чем тот 4000-летний кровожадный тигр, с которым он встречался в лесу семи звезд раньше. Его мех был гораздо более ярким, и на его голове было 5 золотых линий и 7 серебряных, символизирующих, что это был 5700-летний кровожадный тигр. Боже, какая удача! Он втайне проклинал в сердце. Несмотря на то, что он уже был на первой стадии небесной сферы, ему все еще было довольно трудно сражаться с 5700-летним духовным зверем. Он поднял зелье каменной кожи, которое приготовил, и проглотил. «Пепе, а его разве не наносит на кожу? Автор, требую объяснений». Затем он проглотил бутылку зелья 5-го класса божественной силы и почувствовал, что сила в его руках увеличилась на 10%. Эффекты такого низкокачественного препарата были не очень полезны, и это было лишь вишенкой на торту. Именно поэтому Лэй Хун, Цуй Чу и другие специалисты священной сферы не использовали никаких препаратов. Чем сильнее был человек, тем хуже было воздействие препаратов. Это было связано с тем, что усилители использовали потенциал тела, но сильные также использовали свои возможности для увеличения своей силы, поэтому они попадали под один и тот же принцип. «Сэр, будьте осторожны, это 5700-летний кровожадный тигр», — закричал Вэй Чоу в стороне. Он уже чувствовал, что задыхается от испускаемого тигром давления. Линь Муюй кивнул. «Вам запрещено делать ход, пока я не скажу. Не приближайтесь к кровожадному тигру и используйте стрелы, чтобы атаковать его». «Да, рррррр». Этот гордый кровожадный тигр издал долгий рев. Можно представить себя, что здесь уже много лет не было никаких сильных зверей, иначе у него не было бы такой ауры короля. Он прыгнул вперед, и тигриные когти с силой упали вниз, нацеленные прямо в голову Линь Муюя. Он действительно хотел раздавить его голову. К сожалению для него, нынешнего Линь Муюя нельзя сравнить с его прошлым «я». Он был намного быстрее и сильнее, чем раньше. Его тело внезапно упало, избегая удара кровожадного тигра, и в то же время он плавно перекатился вперед, вместе с этим освобождая яркое сияние огня прерии, когда меч прорезал желудок кровожадного тигра. Хуака, что удивило всех, это то, что кровожадный тигр был окружен огненным ци, и он фактически заблокировал эту атаку от огня прерии. Рев. Свирепый тигр обернулся, и его хвост превратился в тень, когда он атаковал. На этот раз Линь Муюй не мог уклониться от него, потому что эта атака была слишком быстрой. Он поднял руку, и эбонитовый панцирь и чешуя дракона окружили его тело. Звук пен раздался эхом, и хвост кровожадного тигра будто врезался в стальной щит. Эбонитовый панцирь слегка потрескался, но это не было смертельно опасным. Линь Муюй воспользовался этим, чтобы отпрыгнуть с места и проскочить на другую сторону кровожадного тигра. Его правая ладонь открылась, чтобы использовать силы огненного имперского меча, в то же время его левая ладонь была оттянута назад, когда она начала заполниться демонической ци. Затем ладонь выстрелила в сторону кровожадного тигра. Второе светило, танец демонов, пенг, пламя вспыхнуло. Кровожадный тигр был просто зверем. Как он мог противостоять могуществу мистических искусств семи светил? Он взревел, когда начал отступать назад, и огонь, окружавший его тело, начал рассеиваться. Линь Муюй поднял правую ладонь и запустил разрушительную спираль огненного дракона прямо в тигра. Длинный меч выстрелил и звуком пу пронзил живот кровожадного тигра, вонзившись в скалу позади. Сразу же кровь тигра пропитала его мех, и его внутренние органы вывалились на землю. «Ха-ха, сэр действительно сильный!» Вэй Чоу и другие засмеялись. Техника духовного импульса Линь Муюя могла сказать, что духовная сила кровожадного тигра не уменьшалась, а наоборот поднималась к своему пику. Он поспешно крикнул: «Берегитесь, всем лечь на землю!» Весь отряд мгновенно одновременно поцеловал землю. Кровожадный тигр издал гневный рев, и пламя рвануло во все стороны от ядра духа в его голове. Венг. Стена тыквы продолжала держаться, несмотря на непрерывные атаки пламени. Линь Муюй шаг за шагом приближался к кровожадному тигру, и жизненная энергия в его теле поднималась вверх. Этот 5700-летний духовный зверь был потрясающе силен, он не погиб даже после такой раны. Как только он подошел достаточно близко, кровожадный тигр издал гневный рев, и его когти ударили по стене тыквы. Эбонитовый панцирь разбился с звуком пенг, и три глубоких пореза также появились на чешуе дракона. Тело Линь Муюя задрожало, и он был вынужден отступить на несколько шагов назад. Из угла его рта даже появилась полоса крови. Он, наконец, был ранен. Невозможно было сразиться с кровожадным тигром, прожившим 5700 лет без каких-либо травм. Его ладонь медленно открылась, и на ней появились искры молнии. Огонь прерии, вонзившийся глубоко в скалу, начал дрожать и вылетел обратно силой техника имперского громового меча. Он повернулся в воздухе и, качнувшись, вновь пронзил тело кровожадного тигра, используя всю духовную энергию, окончательно убивая врага. С помощью техники духовного импульса Линь Муюй мог по колебаниям энергии сказать, что кровожадный тигр был мертв. Пада. Он неспешно опустился на камень позади него и сказал: «Отлично, отрежьте голову кровожадного тигра, но будьте осторожны, чтобы не повредить ее. Было бы слишком обидно, если мы повредить духовный камень с элементом огня». «Да, сэр». Вэй Чоу бросился вперед, обрушив свой меч вниз и разрезая тигра пополам одним ударом. С еще двумя ударами голова и хвост кровожадного тигра были отсечены. Этого 5700-летнего духовного зверя было нелегко убить, но ему не повезло встретить кого-то вроде Линь Муюя с мистическими искусствами семи светил. Второго светила уже было достаточно, чтобы заставить кровожадного тигра отступить. Более поздние методы, возможно, могли убить его. Через несколько минут Вэй Чоу удержал кровавых камень, все еще покрытый остаточным огнем, когда он подошел к Линь Муюю. Он радостно улыбнулся и сказал: «Сэр, нам удалось получить первый духовный камень. Этот 5700-летний камень кровожадного тигра уже значительно превзошел требования, которые дворец Цзэтянь поставил перед нами. Мы вышли за пределы нашей миссии». «Тогда это хорошо. Сначала вымой его, мы не можем доставить его в таком виде, в каком он сейчас». «Да». Духовный камень элемента огня был отдан другим солдатам для мытья, а сам Вэй Чоу обернулся, чтобы посмотреть на труп кровожадного тигра, и заметил, что духовный ореол тигра все еще парил над его трупом. Он укусил губу и показал предвкушение, когда сказал: «Сэр, этот дух зверя». Линь Муюй рассмеялся, смотря на него. Затем он сказал: «Я уже вошел в небесную сферу, поэтому я не могу поднимать свою силу, поглощая духов зверей. Для меня он бесполезен, поэтому ты можешь забрать его, но будь осторожен. Ты все еще слаб, поэтому не должен быть жадным. Ты можешь поглотить только 1/3 этого 5700-летнего зверя, иначе ты можешь быть сожжен». «Большое спасибо, сэр». Вэй Чоу больше не мог сдерживаться. Он обернулся и вызвал свой боевой дух. Это был боевой дух зверя 4-го класса, огненная обезьяна. Огненная обезьяна была древним зверем, который контролировал огонь. Врожденный боевой дух Вэй Чоу был довольно неплохим и мог считаться редким. Для обычных людей иметь редкого боевого духа четвертого класса было редкостью, и это было одной из главных причин, почему Вэй Чоу смог присоединиться к имперской гвардии. Огненная обезьяна, стоящая на плече Вэй Чоу, начала быстро поглощать и совершенствовать дух зверя кровожадного тигра. Но этот процесс длился долгое время. Возможно, потому, что у него не хватало сил, примерно через 2 часа Вэй Чоу освоил только около 20% энергии духа кровожадного тигра. В то же время, его лицо было покрыто потом, и у него не оставалось сил. Линь Му Юй уже стабилизировал свои раны и медленно подошел к нему. Он осторожно поднял ладонь, и энергия котла алхимии была выпущена. Затем он собрал самые важные части энергии зверя, и менее чем через 3 минуты, чистая энергия начала направляться к боевому духу огненной обезьяны. Внезапно на лице Вэй Чоу появился изумленный взгляд. «Сэр, сосредоточься на поглощении». «Да», — ответил Вэй Чоу, и на его лице можно было заметить признательность. Спустя несколько минут Вэй Чоу вздохнул, и в его дыхании была заметна дорожка пламени. Огненная обезьяна внезапно взвизгнула, и его тело неожиданно покрыли полосы огня. «Сэр», — Вэй Чоу замер от радости. Этот подчиненный усвоил мастерство кровожадного тигра и получил это огненное ци. Линь Му Юй сделал вид, что ничего не знает и похлопал его по плечу. Он улыбнулся и сказал: «Неплохо, твоя удача довольно хороша». «Да, большое спасибо, сэр». Хотя Вэй Чоу не знал, что произошло, но он понимал, что Линь Му Юй, должно быть, помог ему. В противном случае ему было бы нелегко поглотить духа зверя кровожадного тигра. Глава 126. Мысли, проходящие сотни ли сквозь снег и ветер. Глава 126. Мысли, проходящие тысячи миль сквозь снег и ветер на шестой день входа в лес ищущего дракона. Они, наконец, встретили второго огненного зверя, прожившего больше 4000 лет, рядом с Красным Утесом. Это был 4200-летний огненный медведь. «А-а-а-а-а!» Огненный медведь, столкнувшись с людьми, взревел, но он не взял на себя инициативу атаковать, потому что он был достаточно умным. Он мог почувствовать, что в этой группе был невероятно сильный человек, Линь Му Юй, и у этого человека была сила, которую он не мог увидеть. «Сэр, Вэй Чоу хотел сражаться, так что он сказал: давайте мы позаботимся об этом духовном звере. Мы не можем продолжать заставлять сэра сражаться, иначе не будет иметь значения, есть мы здесь или нет». «Я прав». Линь Му Юй не мог сдержать улыбки. «Хорошо, вы, ребята, можете взять его на себя, и я буду поддерживать вас в крайнем случае, но вы должны быть осторожны. Вы можете получать раны, но вам запрещено умереть, потому что у вас ничего не будет, как только вы умрете». «Да, пожалуйста, расслабьтесь, сэр». Вэй Чоу вместе с 3 другими императорскими гвардейцами вышли вперед, вместе их было 4 человека. Вэй Чоу был самым сильным из них, 57 го уровня. Остальные 3 были на уровне боевого старейшины 48 уровня, боевого старейшины 49 уровня и святого воина 51. Они могли сражаться против 4200-летнего духовного зверя, хотя это было немного опасно. Таким образом, 2 человека на уровне боевого старейшины поклонились, достав щиты, и осторожно двинулись вперед. Вэй Чоу и другой святой воин обнажили мечи и вызвали своих боевых духов, готовясь атаковать в любой момент. «Вперед, приготовить формацию атаки!» С низким голосом Вэй Чоу 2 императорских солдата подняли свои тяжелые щиты и двинулись вперед на медведя. Огненный медведь внезапно осознал, что он в опасности, и поднял лапу, вместе с этим издавая гневный рев. Звуком пен один императорский солдат был отброшен назад, и следы когтей медведя появились на тяжелом щите, оставляя полосы огня. Но медведь также заплатит цену за этот удар. Вэй Чоу разрезал его плечо, и его кровь разбрызгивалась во всех направлениях. Рев. Огненный медведь рванул вперед, и другой солдат с тяжелым щитом был откинут назад на землю. Медведь размахивал своими когтями и полоснул по щиту 3-4 раза. Императорский солдат издал жалкие звуки, когда он был ранен огненной атакой. Линь Му Юй быстро протянул руку к своему мечу, готовясь обнажить его в любой момент. Пу. Вэй Чоу опустил тяжелый удар на твердую, как камень, спину медведя, когда он пронзил его сердце. Меч другого императорского солдата пронзил рот медведя, и кровь начала выливаться из раны. Хорошие ребята, они определенно не были слабыми, раз они смогли войти в императорскую гвардию, и к тому же, Они были довольно жестоки в своих атаках, но они недооценили жизнеспособность огненного медведя. Он издал сердитый рев и начал испускать волны огня, отталкивая трех императорских солдат, вероятно, ранив их всех. Вэй Чоу был единственным человеком, который устоял со своим мечом, воткнутым в землю. Его боевой дух огненной обезьяны защищал его тело, при этом огненная ци напрямую рассеивала огненную атаку медведя. Это умение казалось довольно простым в использовании. Атака огненного медведя полностью сожгла его жизненную силу. Огонь вспыхнул вокруг него, используя свою силу, чтобы сжечь все, до чего дотянется. Вэй Чоу вдруг исчез и снова появился перед огненным медведем. С взмахом его длинный меч пронесся по горизонтали, кача. Голова гигантского медведя медленно упала на землю, и Линь Муюй втайне похвалил его. «Превосходно!» Спустя несколько минут Вэй Чоу выковырил духовный камень и повернулся к Линь Муюю, улыбнувшись. «Сэр, наша миссия по добыче духовных камней элемента огня закончена. Как вам наша работа?» Линь Муюй посмотрел на него взглядом, наполненным похвалой. «Императорские солдаты, настоящие драконы в человеческом обличье, хе-хе-хе, сэр слишком добрый». Вэй Чоу был доволен, как он использовал свой мешок с водой, чтобы смыть кровь с духовного камня. Он не был в поздних годах, и, возможно, он был даже моложе Линь Муюя. На самом деле у него был очень детский нрав. Находясь в императорской гвардии, из-за его происхождения, он подвергался большому давлению. Императорская гвардия не содержали бездельников, так что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы увеличивать свою силу каждый день, иначе он был бы замещен кем-то другим. Группа императорской гвардии с радостью освежевала шкуру медведя и отрезали много мяса. Они уже несколько дней питались мясом кровожадного тигра, и все начинали пускать слюни от такого деликатеса. Мясо кровожадного тигра было слишком горьким и совсем невкусным, но оно могло наполнить их желудки. Но солдаты армии любили есть медвежье мясо огненных медведей, к сожалению, они слишком редко встречались. Люди группы духовного огня уложили на коней два мешка с медвежьим мясом, закончив подготовление. Линь Муюй оседлал свою лошадь и заметил, что нигде не мог увидеть живых существ. На горе не было растений, и всего за несколько коротких дней осеннее небо сменилось на зимнее. Как и сказала Вэй Чоу, зима в этом году наступила рано. Температура в воздухе сильно упала, и Линь Муюй потер руки, согреваясь, говоря: «Нужно двигаться дальше. Где следующее место?» Вэй Чоу посмотрел на карту и сказал: «Долина камней, расположенная в северо-западном углу леса Ищущего дракона. В этом месте существуют странные камни, расположенные в разных частях долины, и духовные звери поглощают духовную энергию из этих камней, так что мы наверняка сможем найти подходящего зверя каменного элемента. Более того, к северу от долины камней находится северная сторона леса Ищущего дракона. Возможно, там мы сможем найти зверя элемента света». «Угу, я понял. Вперед!» «Да». Линь Муюй направил свою лошадь вперед, но в этот момент внезапно начали падать снежинки. Он был слегка удивлен, когда поднял голову и сказал: «Снег пошел так рано». Вэй Чоу тоже посмотрел на небо и сказал: «В этом году будет холодная зима». Снег постепенно увеличивался, и вскоре весь лес был покрыт слоем инея, но Линь Муюй все еще ехал на лошади через гору. Снежинки, падающие на его чисто белое одеяние храма, совсем не таяли. Погода становилась все холоднее, и он не мог унять дрожь. Оглядываясь назад в направлении столицы Ланьянь, его сердце дрогнуло, и он пробормотал: «Интересно, падает ли снег над Ланьянь?» Он думал о ком-то, будто его мысли могли пройти тысячи миль сквозь снег, передаваясь близкому человеку. Вэй Чоу выдохнул и рассмеялся, сказав что-то, что испортило настроение: «Хех, я не знаю, идет ли снег в Ланьянь или нет, но я знаю, что снег идет здесь. Это сезон, где фекалии смешиваются со снегом, и сезон похороненного горшка с рисом ПП. Что-то вроде военного пикника: раскапывают яму и над ней устанавливают горшок или что-то другое, и в нем готовят еду». Линь Муюй, если бы не хорошее настроение, он бы приказал ему раздеться. В тысячи километров, украшенные в белую занавесу, снег, падающий в столице Ланьянь, был поистине большим. Снежинки размером гусиных перьев падали на дворы и воду павильонов или озера, которые были уже полностью заморожены. За пределами павильона Феникса земля уже была белой, а служанка переносили печи в разные места. Одетые в белые императорские гвардейцы патрулировали с мечами наготове. В дворце Цзэтянь было в общей сложности 70 гвардейцев дракона, и 20 из них были отнесены к павильону Феникса, показывая, насколько была важна молодая принцесса Цининь. Главные двери павильона Феникса были открыты, и холодный ветер влетал внутрь, отчего пламя в печи танцевало. Над печью прожаривалась нежная и ароматная нога оленя, и слуга рядом с ней тщательно встряхивал мясо оленя, когда он посыпал его специями. Цининь и Тан Сяоси сидели на противоположной стороне печи и обе смотрели на падающий снег, не обращая внимания на еду перед собой. «Интересно, идет ли снег в лесу ищущего дракона сейчас?» — вдруг сказала Цининь. Тан Сяоси думала то же самое, но стеснялась сказать это вслух. Видя, что Цининь сказала это, она поджала губу и сказала: «Интересно, взял ли Муму с собой теплую куртку?» Цининь улыбнулась: «Я не удивлюсь, если Ах Юй знает, что мы думаем о нем сейчас». Тан Сяоси тоже улыбнулась: «Сяинь, тебе тоже нравится Муму?» «Да, да». Красивое лицо Цининь покраснело, когда она сказала: «Но это не похоже на то, о чем ты думаешь. А что насчет Сяоси?» Тан Сяоси моргнула, а затем посмотрела на снег снаружи, тихо заговорив: «Я не знаю, что такое любовь, но я чувствую, что пока Муму рядом со мной, я счастлива. Я улыбаюсь всякий раз, когда он говорит, и независимо от того, что он делает, я чувствую, что он окружен светом». «Сяинь, это и значит любить кого-то?» Сяинь шевельнула губами и тихо сказала: «Это важно. Тогда, что насчет тебя?» Тан Сяоси придвинулась ближе и положила руку на ногу Цининь для тепла. Она хихикнула и сказала: «Сяинь тоже любит Муму?» Цининь была ошеломлена, а затем в ее глаза промелькнула печаль, когда она опустила голову и сказала: «Неважно, нравится он мне или нет, я преемница семьи, за кого я выйду замуж, решено небесами, и я не имею права голоса». Тан Сяоси выглядела грустной, когда она смотрела на нее. Вдруг она улыбнулась и сказала: «Ах, какая жалость, пу». Цининь вдруг улыбнулась от подразнивания, и она сказала: «Сяоси, ты и вправду слишком озорная. Я, ближайший слуга, наблюдал за этими двумя несравненными красавицами, радостно болтающими друг с другом, но он сохранял спокойствие все время и не испытывал никакого импульса. Он был спокоен, потому что знал статус этих двух красавиц и не смел переступать границы. Он не был импульсивным, потому что гордость его нижней части была отрезана, лишив его возможности когда-либо в жизни чувствовать подобного влечения. Но слуга все еще сказал: «Ваше высочество, принцесса Си, эта оленья нога уже приготовлена. Линь Муюй, о котором вы говорите, это же командир сотник гвардии Сокола. Я слышал, что он повел 50 солдат в лес ищущего дракона, чтобы убить духовных зверей, а также подготовить зимнюю провизию для дворца Цзэтянь. Может быть, олень, которого вы сейчас будете есть, был пойман им? Так что давайте не будем тратить это добро и начнем есть». Цининь посмотрела на слугу и подумала, что этот евнух действительно умеет говорить. Более того, ее казалось, что нога оленя начинает светиться, и мгновенно ее красивое лицо покраснело. «Это то, о чем говорила Тан Сяоси. Когда вам что-то нравится, ты чувствуешь, как будто оно светится». Пока они ели вкусно прожаренную оленину и пили хорошее теплое вино, Тан Сяоси подняла голову и сказала: «Точно, Сяинь, когда ты последний раз ходила изучать цитру со старшей сестрой Цзэн Сян?» «Имэм уже прошлое какое-то время», — сказала Цининь. «Из-за того, что отношения между храмом и дворцом божественного маркиза ухудшились, старшая сестра Цзэн Сян давно не приходила в дворец, поэтому у меня не было шанса поговорить с ней о цитре. Даже если бы вы могли встретиться, я не думаю, что у нее будет время говорить о цитре с тобой». «Почему?» Красивые глаза внезапно широко распахнулись в удивлении. Тан Сяоси хихикнула: «Потому что старшая сестра Цзэн Сян в настоящее время близка с сэром Чу Хуаньмином». А маленький рот Цининь широко открылся. Затем она улыбнулась и сказала: «Сэр Чу Хуаньмин, разве он не брат Ах Юя?» «Верно». Тан Сяоси надулась и сказала: «Поэтому я еще не ходила к ней. Как я могу нарушить ее счастье?» Цининь рассмеялась: «Ты права. Интересно, когда Ах Юй вернется?» Угу. Глава 127. Мужественно сражаясь с волчьей стаей. Глава 127. Мужественно сражаясь с волчьей стаей. На 11-й день после входа в лес ищущего дракона небольшая группа вошла в долину камней. Снег продолжал падать, как будто он никогда не остановится. Су, су. Линь Муюй смахнул снег с плеч и потянул поводья, ускоряя движение лошади. Вэй Чоу последовал за ним и сказал: «Сэр, мы должны быть осторожны сейчас. Снег покрыл все на горе, и каменные звери тоже могут быть покрыты снегом, поэтому мы можем случайно наткнуться на одного из таких». «Я понял». Линь Муюй не волновался, потому что он имел технику духовного импульса. С его духовным сознанием он не чувствовал колебаний энергии в пределах трех ли, ничего не могло ускользнуть от его сознания. Эта способность была чем-то, с чем не могли сравниться даже эксперты священной сферы. Вдруг он повернул голову на север и сказал: «Нам повезло, в том направлении есть сильный зверь». Да, все были наполнены благоговением. Пройдя мимо холмов, они увидели гигантскую фигуру в нижней части пика. Он был высотой около 5 метров с огромным телом, но он не двигался, и поверхность его кожи была такой же, как слои камня. «Это каменная статуя», — Вэй Чоу сказал низким голосом. «Это 4800-летняя каменная статуя. Сэр, похоже, он сейчас спит. Должны ли мы убить его? В обычной ситуации его было бы нелегко убить. Но наша удача очень хороша. Мы способны встретить зверя высокого уровня, пока он спит». «Нет», — Линь Муюй покачал головой, продолжив: «Духовные звери – это живые существа, поэтому мы не будем убивать их, если не должны. Мы продолжим идти и будем убивать только 5000-летнего зверя с элементом камня». «Да, сэр». Глаза императорской гвардии наполнились уважением, когда они смотрели на Линь Муюя. На континенте разрушенного котла сильных людей уважали, а слабые не имели права ничего говорить. По их мнению, судьбы слабых можно было переступать. Линь Муюй был самым сильным среди них, но он по-прежнему имел такого рода милость к врагам. Они не осмеливались смеяться над ним, потому что он был намного сильнее их. Весь путь до полудня они прошли половину долины камней и встретили больше десятка духовных зверей, но они не встретили ни одного каменного зверя, прожившего более 5000 лет. Линь Муюй ничуть не волновался, спокойно практикуя том драконьих костей, сидя на своей лошади, не теряя времени. В этот момент что-то появилось в его радиусе духовного сознания. Он вдруг посмотрел вверх и улыбнулся, сказав: «Похоже, то, что мы ищем, само придет к нам». «Что?» Вэй Чоу и другие были удивлены. «Быстро, защитное построение!» — Линь Муюй крикнул низким голосом. Все спешились и перевели коней в центр. Императорская гвардия сформировала круг, внешняя часть которого состояла только из щитов, и менее чем через 2 минуты они услышали приближающийся вой волков, и в следующий момент на них уже смотрели более 20 красных пар глаз. Смотря на них с такого расстояния, они казались очень внушительными. Вэй Чоу присмотрелся и сказал: «Это пятнистые каменные волки, и к тому же, их не меньше 20. Что за удача у нас, что мы наткнулись на них? Пятнистые каменные волки не только невероятно быстрые, но и их шерсть очень крепка, что затрудняет сражение с ними по сравнению с быстрыми волками. Мы, встреча с таким количеством каменных волков, слишком опасна для нас». Линь Муюй смотрел на волков и сказал: «Держите построение круга, я пойду и отвлеку их, вы же, ребята, не ломайте построение, поняли?» «Да». Обнажив свой меч, он с гордостью вышел из оборонительного построения. Эбонитовый панцирь и чешуя дракона сформировались на его теле, создавая стену тыквы. Когда волчья стая приблизилась, они увидели золотые и серебряные линии на лбах пятнистых каменных волков, которые представляли их жизнеспособность и силу. Крупнейший волк в стае имел 5 золотых линий и 2 серебряные, что означало, что это был 5200-летний пятнистый каменный волк. Это также означало, что требуемый духовный камень элемента камня был найден. К сожалению, это был вожак стаи, и он привел с собой других пятнистых каменных волков. Если бы они не были осторожны, то в момент из охотников превратились бы в добычу. Вэй Чоу крепче сжал свой меч и громко закричал: «Сэр, будьте осторожны. Вожак волков 5200-летний зверь, рядом с ним 3900-летний волк, а всем остальным около 3000 лет». «Понял», — Линь Муюй прокричал. «Я буду блокировать их, а вы используйте свои луки, чтобы убить их. В первую очередь цельтесь в молодых пятнистых каменных волков. Если они будут нападать, блокируйте их и не позволяйте приближаться к лошадям, иначе мы будем в беде». «Да». Пока он говорил, вожак волков уже приближался. Линь Муюй бросился вперед безо всяких колебаний и выпустил ярость грозы в вожака. Пача. Огонь прерии врезался прямо в духовную ци на животе короля волков. Атака разрезала слои ци, но это не нанесло никакого ущерба вожаку. В то же время, вожак волков атаковал стену тыквы с пен-звуком, и эбонитовый панцирь моментально покрылся трещинами. 5000-летний зверь был сильным, Его никак нельзя было сравнивать с зверьми, которые прожили менее 5000 лет. Ша-ша. Наступая на снег, Линь Муюй использовал шаг бабочки, уклоняясь от атак. С несколькими следами, появляющимися на снегу, он избегал последующих укусов вожака волков. В следующий момент он выбросил удар, его кулак был покрыт кроваво-красной ци, целью которой был 3900-летний каменный волк. Первое светило – смятение мира смертных. Его кулак врезался в слои духовной ци пятнистого каменного волка, разбив его грудную клетку. В следующую секунду раздался скулящий вой 3900-летнего каменного волка, который был тяжело ранен первым светилом. Лежа на снегу, он пытался встать, но не мог этого сделать. План Линь Муюя был простым, он использовал свои способности, чтобы привлечь вожака волков, а затем быстро нацелился на более слабого 3900-летнего волка. Было ясно, что он достиг своей цели. Вожак волков издал гневный вой и снова попытался укусить его. Он вызвал еще 3 пятнистых каменных волков с возрастом более 2000 лет, и они начали слаженно атаковать. Линь Муюй крепче сжал огонь прерии и усилил стену тыквы, чтобы защитить себя. Стрелы пролетали мимо него с звуком «су-су-су», убивая пятнистых каменных волков одного за другим. Конечно, было также несколько пятнистых каменных волков, которые добрались до стены щитов и набросились на солдат императорской гвардии, сразу же раздались жалкие крики боли. Шуя. Длинный меч прочертил черту, и передние лапы 2100-летнего пятнистого каменного волка были отрезаны, но в этот момент эбонитовый панцирь был уничтожен, оставив только чешую дракона. Вожак волков неистово атаковал своими когтями и кусал своим окровавленным ртом, мгновенно разрушая стену чешуи дракона. В этот момент Линь Муюй заботился о 3 других пятнистых каменных волках. Он внезапно обернулся, и ему в нос ударил невыносимый запах. Когти вожака волков ударили ему в грудь, сбив его на покрытую снегом землю. Это плохо. Втайне он был потрясен в своем сердце, когда он быстро поднял левую руку. Зелье каменной кожи все еще действовало, и он мог только надеяться заблокировать атаку. Пу! Появилась струя крови. Он переоценил эффекты зелья, когда волчьи клыки вонзились в его левую руку. Ужасная боль наполнила его руку, когда он получил травму. Необъяснимый гнев увеличивался в его сердце. Этот зверь смеет быть таким самонадеянным. Его правая рука выпустила сильный пронзающий холод, и в следующую секунду его кулак был покрыт изображением всех живых существ, сгущающихся вместе, когда кулак выстрелил в шею волка. Третье светило, враг всех живых. Звуком кача вожак волков был отправлен в полет, жалко скуля. Место, куда попало третье светило, было его головой, что вызвало перелом, но его жизненная сила была слишком большой. Он поднялся на лапы, готовясь к еще одной атаке. Линь Муюй не позволил ему брать инициативу, и его кровоточащий левый кулак выстрелил, снова ударяя вожака волков. Первое светило, смятение мира смертных. Пенг. С тяжелым ударом вожак волков, наконец, отступил. Линь Муюй не хотел затягивать эту битву. Он поднял ладонь, и лозы тыквы вышли из снега, схватив вожака волков. Плотное пламя появилось в его ладони, и он выпустил технику имперского меча, разрушительная спираль огненного дракона. Пу. В следующий момент кровь летела повсюду, оставляя только половину тела вожака волков, разрезанного на куски. Его жизненная сила, наконец, истощилась, и он умер с жалким воем. Оглянувшись, он увидел, что другие пятнистые каменные волки уже были убиты Вэй Чоу и другими императорскими гвардейцами. Вокруг оборонительного круга лежало около 40 трупов пятнистых каменных волков. Их было больше, чем ожидалось. Получается, это был целый клан волков. «Сэр, вы ранены?» – с беспокойством спросил Вэй Чоу. Линь Муюй уже достал лекарства и обрабатывал ими раны. Он оторвал немного белой ткани от края своего боевого одеяния и обернул ею свою рану. Затем он сел на камень в снегу, глубоко вздохнув, он сказал: «Я в порядке. Как обстоят дела с другими?» Вэй Чоу сразу ответил: «Один тяжело раненый, 7 с незначительными ранами. Эти пятнистые каменные волки поистине ненавистны. Они пользовались любой возможностью». «Ясно». Линь Муюй подошел и посмотрел на солдат. Его взгляд остановился на одном из них, чье плечо было разорвано когтями каменного волка, его доспехи были полностью разрушены. Он достал 2 бутылки исцеляющего лекарства и вылил их на рану, лично перевязав ее. У травмированного императорского солдата появились слезы в глаза. «Сэр, я». Линь Муюй поднял руку и сказал: «Не беспокойся об этом. Если бы это был я, ты бы сделал то же самое, чтобы спасти меня. Все рассмеялись. Со словами молодого офицера исчезло нервное чувство от недавней битвы жизни и смерти. Спустя пару минут подошел Вэй Чоу, держа духовный камень, от которого исходила плотная аура. Он улыбнулся и сказал: «Сэр, с этим 5200-летний камней каменного волка мы закончили большую часть наших обязанностей. Нам просто нужно найти еще 5000-летнего зверя с элементом света и убить несколько диких кабанов. После этого миссия будет выполнена. До церемонии жертвоприношения осталось еще 20 дней, поэтому у нас должно быть достаточно времени». «Нет, у нас на самом деле не так много времени». Линь Муюй взял духовный камень и положил его в сумку на спине своей лошади. Затем он сказал: «Если мы будем охотиться на диких кабанов, нелегко будет вернуть 1000 фунтов мяса достаточно быстро. Мы не можем позволить телам разлагаться, поэтому нам придется двигаться быстро. Мы сейчас построим лагерь и отдохнем. После этого мы отправимся на север, чтобы найти зверя с элементом света». «Да, сэр», — Вэй Чоу ответил с лицом, наполненным радостью. Вероятно, у него никогда не было такой миссии или такого захватывающего путешествия. Убийство кровожадного тигра в мертвом лесу каменного утеса или сражение с этими волками в долине камней, любого из этих опытов было бы достаточно, чтобы хвастаться всю свою жизнь в тавернах стойцы. Во второй половине дня, после того, как они закончились есть, Линь Муюй оседлал лошадь и поднял белый капюшон, закрывая свои короткие волосы. Его раненая левая рука была уложена у него на груди, чтобы разогреться, а правая рука держала поводья. Продолжая ехать вперед, он теперь собирался охотиться на зверя ради духовного камня для прекрасной принцессы. Глава 128. Самец и самка. Глава 128. Самец и самка. Снежное небо было похоже на ледяные ветряные лопасти, врезавшиеся в людей. Теперь температура в северной части леса Ищущего Дракона совершенно отличалась от южной. По прошествии 4 дней Линь Муюй и другие находились в лесу Ищущего Дракона уже полмесяца, но они все еще не видели ни одного следа золотого чешуйчатого зверя. «Сэр», — Вэй Чоу потер руки, согреваясь, и поднял голову, смотря на снег, покрывший землю. Затем он сказал: «Судя по количеству снегу, гора будет запечатана в течение недели. Если мы не сможем найти золотого зрелого зверя в ближайшее время, нам придется провести зиму в лесу Ищущего Дракона». «Знаю». Линь Муюй продолжал направлять свою лошадь вперед, задумавшись, когда он отвечал Вэй Чоу. Он обернулся и спросил: «У лошадей достаточно корма?» Один из солдат, ответственный за лошадей, с уважением ответил: «Достаточно, чтобы продержаться еще 3 дня. Линь Муюй нахмурился и сказал: «Продолжаем идти». Даже когда сгустились сумерки, снегопад не прекращался. Группа медленно вошла в тыквообразную горную долину, и Вэй Чоу не мог удержаться от улыбки. «Сэр, ваш боевой дух – это тыква, поэтому, возможно, эта долина в форме тыквы станет для вас счастливым местом». Линь Муюй кивнул с улыбкой на лице. Техника духовного импульса была выпущена на свое максимальное расстояние, и когда они только вошли в долину, появились колебания энергии. Более того, колебания энергии становились сильнее с каждой секундой. Линь Муюй сразу поднял руку и сказал: «Приготовиться, сюда быстро приближается духовный зверь. Он очень силен, поэтому начинайте готовить построение». Все спешились с лошадей и вытащили мечи. Несколько человек вздрогнули, когда доставали свои луки. Возможно, из-за того, что погода была слишком холодной, но луки издавали скрипучий звук, как будто они собирались разломиться в любой момент. «Приближается». Выражение Вэй Чоу похолодело. Когда солнце полностью зашло, из долины раздался рев дикого зверя. Золотой свет появился в небе, и Вэй Чоу не мог сдержать радости, как он сказал: «Сэр, это золотой чешуйчатый зверь». Золотой чешуйчатый зверь был странным животным, которое могло проглотить и выпускать свет, из-за чего он и стал редким зверем элемента света. Линь Муюй вытащил свой меч, продолжая сидеть на лошади. Не услышав ничего, золотой дикий зверь появился на снегу перед ними. У него была голова тигра и тело гепарда. Выпустив низкое рычание, пара кроваво-красных мертвых глаз уставились на Линь Муюя и остальных, в то время как 4 золотые и 8 серебряных линий сверкали на его голове. «Боже!» — Вэй Чоу не мог не проклинать. Затем он сказал: «Это на самом деле 4800-летний золотой чешуйчатый зверь. Сэр, мы убьем его? Боюсь, у нас нет выбора». Линь Муюй спешился с лошади и сказал: «Этот зверь на охоте, поэтому даже если мы не будем нападать, он все равно нападет на нас. Не нужно быть вежливым, огонь». «Да, Группа императорских солдат выпустила волну стрел, вместе с звуками прорезавшие ветер су-су-су-су-су. Технику стрельбы императорской гвардии можно было считать быстрым залпом, хотя половина из них не попали в цель. Стрелы падали вниз со звуком «па-па-па» на тело золотого зверя, однако золотой свет его тела не прекращал мерцать, словно под кожей была своего рода броня, которая полностью отклоняла все стрелы. «Стрелы не работают, что нам делать?» Вэй Чоу был удивлен. «Продолжайте стрелять», — спокойно сказал Линь Муюй. «Его энергетическая броня постоянно расходует энергию, поэтому продолжайте обстрел, чтобы истощить его силы. Не останавливайтесь, пока он не возьмет на себя инициативу атаковать». Да, дожди из стрел не прекращался, и Линь Муюй потянул руку к поясу, вытащив демоническое звуковое лезвие. Он бросил его и со свистящим звуком, демоническое звуковое лезвие полетело в золотого зверя. Не ограничиваясь этим, Линь Муюй также открыл ладони, и молния начала сверкать на ней. Молнии сверкали, когда огонь прерии выстрелил вперед. Пен. Звуковое лезвие достигло цели, причинив боль золотому зверю, и он наконец выпустил сердитый рев, яростно бросившись вперед. Он поднял свои когти, собирая золотое сияние. Элемент света этого зверя был очень сильным, и звуком су, когти, созданные из света, выстрелили вперед. Линь Муюй быстро переместился на несколько шагов, вставая перед Вэй Чоу и другими. Подняв руку, он сформировал эбонитовый панцирь и чешую дракона, используя стену тыквы с максимальной силой. Раздался громкий взрыв, отбросивший снег на земле в разные стороны, когда он заблокировал атаку золотого зверя. Из сил, стоящих за этой атакой, он мог сказать, что большая часть силы этого золотого зверя использовалась для его защиты. Рев. Золотой зверь широко раскрыл пасть, направляясь напрямую к Линь Муюю. Из его рта появилось горячее и отвратительное дыхание, и его горло начало раздуваться. Золотое сияние, исходящее из меха, начало конденсировать в его рту, как будто он собирался выплеснуть свет. Линь Муюй не позволил ему этого сделать и использовал шаги звездопада, приблизившись к нему. Его правая рука выстрелила вперед, покрываясь кроваво-красной ци. Первое светило, смятение мира смертных. Пенг. Его кулак врезался в нижнюю челюсть золотого зверя, заставляя его энергетическую атаку застрять в животе. В то же время, он схватил огонь прерии, окруженный огнем истинного дракона, и нанес быстрый удар. Звуком пу меч пронзил горло золотого змея, и он издал последний жалкий рев, падая на землю. Вэй Чоу был ошеломлен, потому что он никогда бы не подумал, что Линь Муюй сможет убить 4800-летнего золотого зверя настолько быстро. Другие императорские солдаты также в оцепенении смотрели на этого молодого командира сотника, их глаза были полны благоговения и радости. «Отлично, выньте его камень», — спокойно сказал Линь Муюй. «Да». Вэй Чоу достал кинжал и подошел к голове золотого зверя. Достав духовный камень, он довольно улыбнулся и сказал: «Сэр, этот мех золотого чешуйчатого зверя довольно хороший предмет. Может, мы останемся здесь на некоторое время и снимем его шкуру?» «Хорошо». Линь Муюй кивнул и добавил: «Только двигайтесь быстрее, второй золотой чешуйчатый зверь скоро придет сюда». «А, почему?» Вэй Чоу выглядел потрясенным. Линь Муюй улыбнулся и сказал: «Потому что золотые чешуйчатые звери живут в парах, один самец и одна самка. Перед нами самка, и если она слишком долго будет искать пищу, тогда самец выйдет из логова на ее поиски. Более того, самец будет намного сильнее, поэтому вам нужно двигаться быстрее. Мы же не хотим, чтобы самец видел шкуру своей самки, это было бы просто слишком жестоко». Вэй Чоу не мог не усмехнуться. «Да, сэр, этот подчиненный будет двигаться быстрее». Итак, Вэй Чоу принялся сдирать шкуру зверя, а другой императорский солдат встал сбоку и начал поглощать дух 4800-летнего золотого чешуйчатого зверя. Несмотря на то, что он культивировал технику, связанную с огнем, а золотой чешуйчатый зверь имел элемент света, он не был придирчив. Дух зверя высокого уровня было крайне трудно найти, а с подходящим элементом еще труднее, поэтому он уже был рад возможностью получить такой дух зверя. Линь Муюй отдал приказ создать лагерь. Долина в форме тыквы была покрыта снегом, поэтому им пришлось сметать его, чтобы поставить палатки. Группа духовного огня нашла сухую древесину и создала 7-8 костров. Затем они вытащили медвежье мясо с лошади и начали варить суп. Вскоре запах мяса начал заполнять окружающий воздух. «Гу-гу, гу-гу». Живот Линь Муюй заурчал, начиная бунтовать, но он знал, что у него не было времени поесть, потому что в следующий момент Его техника духовного импульса заметила сильные колебания энергии, которая быстро передвигалась. Он поспешно достал меч и крикнул низким голосом: «Он идет, все быстро за мной!» Все были ошеломлены и начали бросать свои супы, хлопковые одеяла и т.д. Все обнажили свое оружие, следуя за Линь Муюем на склон холма. Ша-ша ступая по снегу, они поднялись на холма. Линь Муюй вел других вверх по холму, чтобы увидеть текущую ситуацию. Прошло всего несколько минут до того, как на холодном ветру раздался низкий рев. В снежном покрове засиял золотой свет, и в снегу появился гигантский золотой зверь. На его голове сияли 6 золотых и 2 серебряные линии, символизирующие, что это был 6200-летний духовный зверь. Возможно, это было из-за его большого размера, но мясистые лапы погружались в снег. Его глаза затуманились, когда он увидел труп своей самки, и в следующий момент раздался полный печали рев. Линь Муюй нахмурился и ничего не сказал. Он чувствовал себя немного позорно в этот момент. Этот зверь явно имел интеллект, и он убил его спутницу. Разве он не был жестоким? Вэй Чоу не имел такого доброго сердца. Он сузил глаза и сказал: «Сэр, стоит ли нам подождать, пока зверь не окажется посреди его траура, прежде чем мы пойдем и убьем его?» «Нет». Линь Муюй поднял руку, останавливая их, и сказал: «Я пойду первым. Вы, ребята, не должны быть безрассудными. Это 6200-летний золотой чешуйчатый зверь. Его сила превосходит все, что мы встречали до сих пор, поэтому вы, ребята, не должны быть небрежными. Золотая энергия этого золотого зверя может убить вас одним ударом. Я не хочу, чтобы люди умирали на моей первой миссии, как солдата гвардии Сокола». Вэй Чоу кивнул: «Тогда будьте осторожны, сэр, ты можешь расслабиться». В этот момент самец выпустил еще один скорбный вой. После обнюхивания трупа самки, он издал низкое гневное рычание, и борода вокруг его рта начала дрожать. Его взгляд остановился на боевых лошадях в лагере неподалеку от него, и он рванул с места с низким рычанием. Было ясно, что он хотел убить лошадей, которых он ненавидел. Шуя. Огонь прерии взмыл в снег, покрытый молнией, нацелившись прямо в шею золотого чешуйчатого зверя. При звуке пэнг золотой свет рассеялся, но был поврежден только энергетический барьер. Линь Муюй прыгнул с холма, падая вниз. Он подхватил отраженный огонь прерии, и демоническая сила начала наполнять лезвие. Эта одна атака, падающая с неба, смешала его искусство меча и мистические искусства семи светил. Второе светило – танец демонов. Лезвие меча упало на лоб золотого чешуйчатого зверя, но вдруг мощная сила выстрелила вперед, отбросив его назад вместе с мечом. Он уже сконденсировал доспехи боевой ци. «Сэр, будьте осторожны!» Вэй Чоу с тревогой выкрикнул с вершины холма. Линь Муюй скользил по снегу, отброшенный отдачей. Оглядываясь назад, как и ожидалось, вокруг золотого чешуйчатого зверя был слой белой ци, похожий на броню, защищающую его. Это были доспехи боевой ци, о котором говорил Вэй Чоу. Доспехи боевой ци были способностью, которой обладали эксперты второй стадии небесной сферы. Но этот золотой чешуйчатый зверь на самом деле мог конденсировать доспехи боевой ци. Глава 129. 20 фунтов дерьма. Глава 129. 20 фунтов дерьма. Возраст духовного зверя не определял, насколько он силен, и был лишь одним из факторов его силы. Например, этот золотой зверь, несмотря на то, что ему было 6200 лет, был намного умнее своего женского аналога. В противном случае, он не смог бы понять, как конденсировать броню боевой ци. Су-су, коготь зверя ступали по снегу, когда золотой чешуйчатый зверь неотрывно смотрел на Линь Муюй своими покрасневшими глазами. Он медленно кружил вокруг него. Это была специфическая атака, характерная для зверя, поиск возможностей. Сердце Линь Муюй похолодело, потому что он все еще недооценивал этого 6200-летнего духовного зверя. Этот золотой чешуйчатый зверь не был тем, с чем он мог сражаться в одиночку. Он приближался. Тело золотого чешуйчатого зверя было покрыто броней боевой ци, вместе с его природной защитой, как у броненосца, и он действительно встал, бросившись вперед. Его когти мгновенно нанесли 3 удара по стене тыквы со звуком пен-пен-пен. Это практически мгновенно разрушило эбонитовый панцирь и чешую дракона. В следующую секунду золотой свет превратился в золотой коготь. Тело Линь Муюя опустилось так низко, как только он мог, и он почувствовал, как холодный ветер пронесся над его головой, и затем упало несколько прядей волос. Ужасно, он был почти убит золотым зверем. Его нога скользнула в сторону, и он быстро уклонился к правой стороне зверя. С взмахом его меча появилось несколько теней меча, но он так и не смог пробиться через броню зверя. В следующий момент у него появилось плохое предчувствие, наполняющее его сердце. Как и ожидалось, холодный ветер появился со стороны. Это был хвост золотого зверя. Пен. С тяжелым ударом, броня на левом плече Линь Муюя была раздавлена и раздался звук перелома кости. Без защиты стены тыквы, несмотря на то, что его кости были закалены, он все равно не смог противостоять прямой атаке 6200-летнего духовного зверя. Поможем командиру. На вершине холма группа императорских гвардейцев и солдат имперской армии бросились вперед. Вэй Чоу спрыгнул с холма и в полете нацелился в спину золотого зверя. Другие солдаты стреляли стрелами с короткой дистанции, проливая град стрел на броню золотого зверя. Имперская армия тоже бросилась вперед. До того, как стрелы даже успели приземлиться, они выбежали с поднятыми копьями и раздались звуки «су-су-су», когда копья выстрелили в светящееся тело золотого зверя. «А-а-а!» Золотой зверь взревел в ярости, и чешуя на его теле, казалось, встала. Ветер и снег были отброшены от него, когда из тела зверя появился свет, и золотая энергетическая атака вырвалась во все стороны, сразу же отбросив императорскую гвардию и солдат имперской армии. Вместе с этим многие люди выпустили жалкие крики, получив ранения. Линь Муюй терпел боль и был отброшен на несколько шагов этой атакой. Он быстро поднял свою правую руку, покрывая меч огнем. В следующую секунду меч начал вращаться, готовясь к сильнейшему нападению. Огонь истинного дракона был сосредоточен вокруг меча, в то же время он вызвал своего боевого духа и громко крикнул «Яд!». Но яд исходил не из боевого духа тыквы, а из лезвия меча. «Вэй Чоу, отвлеки его на секунду!» — крикнул Линь Муюй, контролируя огонь прерии. Вэй Чоу кивнул и поднялся с земли. Его меч превратился в холодное свечение, когда он бросился к золотому чешуйчатому зверю, но зверь посмотрел на него сверху вниз и только поднялся когти, чтобы справиться с ним. Данг! Стальной меч Вэй Чоу сразу сломался, и он получил удар в грудь. Когти золотого зверя надавили вперед, отправляя его на заснеженную землю, выплевывая полный рот крови. К счастью, вокруг его тела был огонь, защищающий его, иначе он бы скорее всего умер. Пока золотой зверь был сосредоточен на Вэй Чоу, позади него появилась масса палящего огня. Это была разрушительная спираль огненного дракона Линь Муюя. Пу! Могучая сила пронзила чешуйки золотого зверя, и горячая кровь начала вытекать из раны. В то же время, яд тыквы вошел в тело золотого зверя, и плоть вокруг раны начала дергаться и затем сгнивать. «А-а-а-а-а!» Этот изначально внушающий страх рев превратился в шокированный рев. Коготь золотого чешуйчатого зверя был покрыт золотым светом, когда он атаковал Линь Муюя. Он прыгнул, и его когти начали падать с неба, создавая гигантское давление. Сердце Линь Муюй похолодело, потому что его раны замедляли его реакцию, и уже было слишком поздно использовать шаги звездопада. Он подготовился и, сжав зубы, поднял правую руку, извлекая силу из глубин своего тела, четвертое светило. Сразу же он почувствовал, как его тело вот-вот разорвется на части, и его разум сгорит, словно была сила, которая плавила все его тело. Нынешняя сила его души не могла справиться с силой четвертого светила, и принудительное использование вызвало повреждение его тела, но ему было все равно. Если бы он не использовал силу четвертого светила, то его 51 подчиненных умрут в лесу ищущего дракона. Покрывая свой окровавленный правый кулак, полосы благочестивых и духовных теней быстро превращались в очертания звезд. Сила текла вперед, даже вынужденное использование смогло высвободить столь шокирующую силу. Четвертое светило, плач богов и духов. Взрыв. Кулак врезался в нижнюю челюсть золотого чешуйчатого зверя и протолкнулся прямо в мозг. В то же время, коготь золотого зверя упал на грудь Линь Муюя из пача. Он разделил его доспех на две части, открывая его тело и продолжая удар. Его закаленные кости не могли противостоять этой атаке, и с жгучей болью, наполняющей его, он был отправлен в полет этой атакой. Золотой зверь также упал на землю, выпуская сердитый рев, но он уже был в предсмертных муках после получения удара четвертого светила, плача богов и духов. «Быстро, помогите командиру!» — раненый Вэй Чоу с яростью выкрикнул, и сразу 9 имперских гвардейцев, держащие мечи, бросились вперед. Окружая золотого зверя, они закололи его тело мечами. По мере того, как кровь покидала его тело, золотой чешуйчатый зверь издал жалкий рев и сделал свой последний вдох. Линь Муюй поднял голову, чтобы увидеть, как умирает золотой зверь, и он наконец смог вздохнуть с облегчением. Никому не нужно будет умирать. Проверяя бутылки в поясной сумке, он обнаружил, что несколько бутылок зелий восстановления были разбиты. К счастью, осталось еще две бутылки, которых было достаточно для использования. Было также несколько бутылок порошка восполняющего мышцы и кости, которые можно было использовать вместе с зельем восстановления. На этот раз его кости были сломаны, так что он не мог не использовать его. Хорошо, что у него было несколько бутылок, иначе потребовалось бы много времени, чтобы он смог полностью восстановиться. Более того, с обильным снегопадом, запечатывающим гору и замораживающим все вокруг, потребовалось бы куда больше времени на восстановление. Если бы у него не было порошка восполняющего мышцы и кости, он мог легко заразить рану или подвергнуться обморожению. Вэй Чоу передал еще теплый духовный камень золотого зверя, и его взгляд упал на ужасные раны Линь Муюя. Он заговорил дрожащим голосом: «Сэр, вы командующий императорской гвардии, вам не нужно лично сражаться с 6200-летним зверем. Кроме того, вы важны для ее высочества и не принцессы Си, вы не должны так поступать». Линь Муюй посмотрел на него с улыбкой и сказал: «Если бы я не пошел, много людей погибло бы от лап золотого чешуйчатого зверя. Что в этом плохо? С того момента, когда мы присоединились к императорской гвардии, мы уже обещали нашу лояльность стране. Если мы сможем обменять нашу жизнь на духовный камень, который поможет ее высочеству им совершенствоваться, тогда это того стоит. Вам не нужно было так страдать, Вэй Чоу». Линь Муюй сказал с серьезным лицом: «Как ты думаешь, что важнее, мои раны или жизни солдат?» «Это жизнь. Я лучше буду ранен, чем позволю хоть одному человеку умереть», — со вздохом сказал Линь Муюй. Вэй Чоу ничего не ответил, молча оставаясь стоять на месте. Белое одеяние Линь Муюй было окрашено наполовину в красный, но он не издал ни единого звука. После того, как он закончил обрабатывать раны, он надел новый набор боевой одежды храма, излучая жизнь, как будто он ничуть не пострадал. Конечно, только он знал, насколько сильную боль он испытывал. С малых лет Линь Муюй знал, что, как человек, если он покажет свою боль, то на кого он сможет полагаться. Было много имперских солдат, получивших ранения, поэтому они по очереди открывали части от кожи золотого чешуйчатого зверя. Его мех можно было использовать для создания кожаных доспехов или шубы, а чешуя может быть измельчена для лекарства, которое, как говорят, сильно помогает в сопротивлении холоду. А насколько оно эффективно, никто не знал. Линь Муюй также был невежественным в этом плане, потому что его сильная сторона была в создании пилюль. Что касается человеческого тела, его знания были намного хуже по сравнению с чуя. С этой мыслью он прикрыл свою рану и не мог не подумать о своей старшей сестре Чуя. И когда он подумал о ней, из сломанной кости в левой руке появилась сильная боль. Он быстро начал циркулировать боевую ци в своем теле и использовал том драконьих костей, чтобы увеличить скорость заживления сломанной кости. Страдая от этой боли, он не издавал ни звука, но на его лбу появилась испарина холодного пота. Вэй Чоу на стороне мог только сжать кулаки, не в силах что-либо сделать. Ужин был довольно насыщенным. Это был суп, приготовленный из мяса пятнистого каменного волка, сердца золотого чешуйчатого зверя и некоторых нарезанных овощей. Все чувствовали себя удовлетворенными этой едой, и благодаря ей, многие солдаты, которые были ранены на следующее утро, обнаружили, что они были исцелены. В ту ночь Линь Муюй страдал от боли вплоть до 10 утра. Сильное чувство зуда исходило из того места, где была сломана кость, и под таинственным эффектом порошка восполняющего мышцы и кости, его кости уже начали срастаться. Его левая рука все еще не могла использовать много силы и просто висела на одной стороне с холодным копьем в качестве шины. Это было настолько грубо сделано, что это было смешно. К счастью, его линия крови была закалена родословной истинного дракона, и его жизненная сила была невероятно цепкой, а устойчивость удивительной. Это не должно занять много времени, и кости должны срастись в течение 3-5 дней. После восхода солнца ветер и снег не останавливались на месте. «Выдвигаемся». Линь Муюй оседлал коня и, поскольку его левая рука была недееспособной, ему оставалось держать поводья правой рукой. Он медленно выводил всех из тыквообразной долины, выпуская свое духовное сознание, просматривая окрестности. Они осторожно обошли территорию 7000-летнего или старше снежного медведя. В лесу ищущего дракона было много духовных зверей, и многие из них прожили более 10 тысяч лет. Линь Муюй не осмелился встречаться с ними, иначе его группа не смогла бы спастись. Когда время было около полудня, солдаты, ответственные за разведку впереди, внезапно вернулись и доложили: «Сэр, перед нами большая куча дерьма, и оно все еще горячее». «Это человеческое дерьмо?» – спросил Вэй Чоу. Разведчик гвардии Сокола рассмеялся. «Это хороший вопрос, сэр Вэй Чоу, но вы когда Нбиду видели, как человек мог выпустить 20 фунтов дерьма за один раз?» Вэй Чоу был ошеломлен. Затем он улыбнулся и сказал: «Пойдем, посмотрим».